Они сидели вдоль тротуаров на низеньких скамейках и помешивали в жаровнях каштаны. Каштаны трещали, лопались и распространяли запах чуть пригорелой коры, но с душистым и сладким привкусом. Света в Одессе было мало, фонари зажигали поздно, а то и совсем не зажигали, и бывало по тихим осенним вечерам один только багровый свет жаровин освещал тротуары. Этот свет снизу придавал улицам несколько феерический вид. Старые женщины кутались в шали, а город кутали частые туманы. Вся осень прошла в этих приморских туманах. Признаться, с тех пор я полюбил туманные дни, особенно осенью, когда они подсвечены вялым лимонным цветом палой листвы. Найти жилье в Одессе было очень трудно, но нам повезло. На Лонжероне, на маленькой и пустынной Черноморской улице, тянувшейся по обрыву над морем, был частный санаторий для нервнобольных доктора Ландесмана. Неустойчивая и пестрая жизнь тех лет вызвала бурный рост нервных болезней, но ни у кого не было денег, чтобы лечиться, особенно в таком дорогом санатории, как у Ландесмана, поэтому санаторий был закрыт. Назаров встретил в Одессе знакомую женщину, невропатолога из Москвы, и она устроила нас в этот пустой санаторий. Ландесман, весьма величественный и учтивый человек, отвел нам две небольшие белые палаты с условием, что мы будем охранять санаторий. Мы должны были следить, чтобы не рубили на дрова небольшой сад около санатория и не растаскивали по частям самый дом. Отопление в санатории не работало. Комната у меня была очень высокая, с широкими окнами, и потому маленькая железная буржуйка, как ни старалась, никогда не могла нагреть эту комнату. Дров почти не было. Изредка я покупал акациевые дрова. Продавали их на фунты. Я мог осилить не больше 3-4 фунтов, не было денег. Было очень холодно, особенно во время северных ветров. К тому же ощущение холода усиливалось от белизны скользких кафельных стен. Я опять работал корректором в газете. Название ее я позабыл. Издавал эту газету академик Овсяника Куликовский. Работал я через 2 дня на 3-й и получал очень мало колоколов. Так назывались тогда деникинские деньги с изображением царь колокола в Кремле. Мне нравилась жизнь в гулком особняке над морем. Нравилось полное одиночество и даже как будто зернистый, пахнущий морской солью холодный воздух в его стенах. Я много читал, понемногу писал, и от нечего делать занялся изучением морского тумана. По утрам я выходил в сад к обрыву над морем. В тумане медленно рокотал по гальке невидимый прибой. На Воронцовском маяке уныло ухала туманная сирена и равномерно бил колокол. Седые маленькие капли поблескивали на давно высохшей траве и ветках акаций. С тех пор туман связался в моем представлении с одиночеством, со спокойной и сосредоточенной жизнью. Он ограничивал землю и замыкал ее в небольшой видимый круг. Он оставлял для наблюдения немного вещей, несколько деревьев, куст дрока, колонну из дикого камня, чугунную калитку и якорную цепь, неизвестно для чего валявшуюся в углу сада. Он заставлял смотреть на эти вещи пристальнее и дольше, чем мы это делаем обычно, и открывать в них много незамеченных ранее качеств. В ноздреватом желтом камне было много накрепко впаянных в него маленьких морских ракушек. На кустах дрока оставалось еще несколько цветов. Они сидели на прямых твердых стеблях, как промокшие и сморщенные золотые бабочки, и терпеливо дожидались солнца. Но оно очень редко проступало в тумане размытым белым пятном, да и не давало ни теплоты, ни тени. Под единственным старым платаном с лимонными пятнами на стволе валялись листья, как бы вырезанные из тусклого зеленого бархата. По чугунной калитке вереницей бежали муравьи, сносили в свои подземные житницы последние запасы на зиму, а под якорной цепью жила маленькая робкая жаба. У тумана были свои звуки. Появлялись они перед тем, как туман начинал редеть. Тогда слышался неясный шорох.